Банкет прошел в теплой, дружественной, доверительной атмосфере. Сталин запретил говорить о ходе подготовки процесса параллельного центра. «Веселитесь, друзья», — сказал Сталин. И друзья веселились. Пили водку, закусывали особой селедкой немецкого посола, которую доставал неутомимый Паукер, начальник оперативного отдела, начальник личной охраны Сталина, его особо доверенное лицо и даже его личный парикмахер. Подставить свое горло под чужую бритву, какое доверие может быть выше? До войны Паукер был парикмахером в Будапештском театре опереты. Хвастал, что самые большие опереточные знаменитости Будапешта находили в нем большой артистический талант и советовали выступать на сцене. Он действительно был прекрасный комик, копировал кого угодно, мастерски рассказывал анекдоты, особенно еврейские и непристойные, шут по природе, он мог рассмешить даже угрюмого Сталина. На этот раз Паукер изображал, как Зиновьева вели на расстрел. Поддерживаемый под руки Фриновским и Берманом, игравшими охранников, Паукер беспомощно висел на их плечах, скулил и испуганно вращал глазами. Дойдя до середины комнаты, Паукер упал на колени и, обхватив сапог Фриновского и прижимаясь к нему, завопил: «Товарищ, ради бога, товарищ, позвоните Иосифу Виссарионовичу, товарищ!» Все смеялись. Сталин усмехнулся. Паукер повторил представление, но уже изображал не Зиновьева, а Каменева. Не упал на колени, а наоборот выпрямился, выпятил живот, простер руки к потолку и, подражая интеллигентному голосу Каменева, жалобно произнес: «Услышь меня, о Господи!» Все опять захохотали. Но, как заметил Сталин, кроме Миронова и Молчанова, «не нравится». И не могут этого скрыть. Как не могли скрыть своей радости тогда в его кабинете, услышав обещание не расстреливать подсудимых. Жалеют. Ах, это наивная русская жалость. Дай русскому человеку верховную власть, он из-за своей жалости тут же власти потеряет. Но Паукер, этот мерзкий шут, переборщил. Политика — это не цирк. Трагедию не следует превращать в фарс. Лакей должен знать свое место. Истинное место этой скотины — на виселице. В случае чего он также изобразил бы и его. Продажная шкура. Сталин поднял рюмку и, обращаясь к Миронову и Молчанову, сказал: «Ваше здоровье, товарищ Миронов. Ваше здоровье, товарищ Молчанов. Выпьем за здоровье товарищей Молчанова и Миронова. И в их лице за настоящих чекистов, серьезно понимающих и серьезно выполняющих поставленные перед ними задачи». Не опуская рюмку, он обвел взглядом всех сидевших за столом. Но на Паукера, Бермана и Фриновского, все еще стоявших посередине комнаты, не оглянулся. Почти все работники НКВД, готовившие как этот, так и последующие процессы, были уничтожены. Нарком внутренних дел СССР Ягода был расстрелян в марте 1938 года. Первый заместитель наркома Агранов в 1937 году. Заместители наркома Прокофьев в 1937 году, Берман и Фриновский в 1939 году. Начальники отделов Главного управления государственной безопасности НКВД СССР –